Грамматика любви. Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда. Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет 18, тупой, хозяйственный. Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток, и, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и громыханию бубенчиков. Ехать сначала было приятно. Теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков, с хлебов, с невысоких сизых ржей, простиравшихся, насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было даже туманно. Малый в новом картузе и неуклюжем люстриновом пиджаке сидел прямо. То, что лошади были всецело вверены ему, и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали. Валек левой пристяжки порой скреб по колесу, порою натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова. — Графу будем заезжать? — спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом. — А зачем? — сказал Ивлев. Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил. — Да чай пить. — Не чай у тебя в голове, — сказал Ивлев. — Все лошадей жалеешь. Лошадь езды не боится, а на корму боится, — ответил малый наставительно. Ивлев поглядел кругом. Погода поскучнела, со всех сторон натянула ленючих туч и уже накрапывала. Эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями. Старик, пахавший возле деревни, сказал, что дома одна молодая графиня, но все-таки заехали. Малый натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мог под дождем на козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в землю и стыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на кореннике. А Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графиней и ждал чая. Уже пахло горящей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая девка набивала на крыльце пуками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их керосином. Графиня была в широком розовом капоре с открытой напудренной грудью. Она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые руки. Затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и, между прочим, рассказывала про своего близкого соседа, помещика Хвощинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта легендарная Лушка!» — заметил Ивлев шутливо, слегка сконфузясь своего признания. «Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней, бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». «Да?» — сказала графиня, не слушая. Он умер нынешней зимой. И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он нисколько не был помешан. Я вполне верю этому. Просто он был не теперешним чита. Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами. Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться коляным ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь. Под верхом собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса. «Так вот оно что! Хвощинский умер!» — думал Ивлев. «Надо непременно заехать, хоть взглянуть на это опустевшее святилище таинственной Лужки. Но что за человек был этот Хвощинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам стариков, помещиков, сверстников Хвощинского, он когда-то слыл в уезде за редкого умницу, и вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лужка. Потом неожиданная смерть ее, и все пошло прахом. Он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лужка, и больше 20 лет просидел на ее кровати. Не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому. Насквозь просидел матрац на Лужкиной кровати и Лужкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире. Гроза заходит, это Лужка насылает грому. Объявлена война, значит, так Лужка решила. Не урожай случился, не угодили мужики Лужке. «Ты на Хвощинское, что ли, едешь?» — крикнул Ивлев, высовываясь под дождь. «На Хвощинское!» — невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. «На Писаре вверх!» Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку. В какие-то еще некошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах. Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой под днищем оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах. Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой. Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд, глубокую еругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста. И пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо. А на плотине среди крапивы мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревце, которое зовут Божьим деревом. И вдруг Ивлев вспомнил места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости верхом. «Говорят, она тут утопилась-то», — неожиданно сказал малый. «Ты про любовницу Хвощинского, что ли?» — спросил Ивлев. «Это неправда. Она и не думала топиться». «Нет, утопилась», — сказал малый. «Но только думается, он, скорее всего, от бедности от своей сошел с ума, а не от ней». И, помолчав, грубо прибавил. «А нам опять надо заезжать в это... в Хвощино-то! Ишь, как лошади-то уморились!» «Сделай милость», — — сказал Ивлев. На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо пахнущей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою. Но когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных собак, черных, шоколадных, дымчатых, и с яростным лаем закипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже подверх тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом раскололось от оглушительного удара грома. Малый с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов. За лесом уже было видно Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли. Деловито побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех сторон. Слева почти черная, с голубыми просветами, справа седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за Хвощинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад оттяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля. Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел, наконец, то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла Лужка не 20 лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя. Среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые серебристые тополи. Дом довольно большой, когда-то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто с обвисшими карманами гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скушен. Окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанный широким ремнем, черный, с красивыми глазами и очень миловидный, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо. Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня, осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и есть сын знаменитой Лужки», — подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь, и говоря, что попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от застенчивости, и от жадности, что он страшно обрадовался, возможности продать книги и вообразил, что сбудет их недешево, сказалось в первых же его словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать. Через полутемные сени, где была наслана красная от сырости солома, он вел Ивлева в большую переднюю. «Тут вот и жил ваш батюшка?» — спросил Ивлев, входя и снимая шляпу. «Да, да, тут», — поспешно ответил молодой человек. «То есть, конечно, не тут. Они ведь больше всего в спальне сидели, но, конечно, и тут бывали». «Да, я знаю, он ведь был болен», — сказал Ивлев. Молодой человек вспыхнул. «То есть чем болен?» — сказал он, и в голосе его послышались более мужественные ноты. «Это все сплетни. Они умственно нисколько не были больны. Они только все читали и никуда не выходили. Вот и все». «Да нет, вы, пожалуйста, не снимайте картуз. Тут холодно. Мы ведь не живем в этой половине». Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклеенной газетами, на подоконнике печального от туч окна стояла лубиная перепелиная клетка. По полу сам собою прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку, и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел. Затем вошли в зал. Эта комната, окнами на запад и север, занимала чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами. Среди них выделялся и величиной, и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах. «Простите, пожалуйста», — начал было Ивлев, превозмогая стыд. «Разве ваш батюшка...» «Нет, это так», — пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. «Они уже после ее смерти купили эти свечи, и даже обручальное кольцо всегда носили». Мебель в зале была топорная, зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими, высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами, которые щелкали под ногами. Пчелами была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то сумрачную комнату с лежанкой, молодой человек остановился возле низенькой двери и вынул из кармана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой замочной скважине, он распахнул дверь, что-то пробормотал. И Ивлев увидел каморку в два окна. У одной стены ее стояла железная голая койка, у другой — два книжных шкафчика из карельской березы. «Это и есть библиотека?» — спросил Ивлев, подходя к одному из них. И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, помог ему растворить шкафчик и жадно стал следить за его руками. Престранные книги составляли эту библиотеку. Раскрывал Ивлев толстые переплеты, отворачивал шершавую серую страницу и читал «Заклятое урочище». «Утренняя звезда и ночные демоны». «Размышления о таинствах мироздания». «Чудесное путешествие в волшебный край». «Новейший сонник». А руки все-таки слегка дрожали. Так вот, чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в этой каморке и еще так недавно ушла из нее. Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна. Есть бытие, — вспомнил Ивлев стихи Боротынского. «Есть бытие, но именем каким его назвать? Не сон оно, не бденье, меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разумение». Расчистило на западе, золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков, и странно озаряло этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие, превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии лужки. Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая комнату. — Вы курите? — спросил он молодого человека, стоявшего над ним. Тот опять покраснел. — Курю, — пробормотал он и попытался улыбнуться. — То есть не то, что курю, скорее балуюсь. А, впрочем, позвольте, очень благодарен вам. И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, отошел к подоконнику и сел на него, загораживая желтый свет зари. — А это что? — спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшие от времени. — Это так. В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек. — Можно взглянуть? — Пожалуйста. Хотя оно ведь очень простое, вам не может быть интересно. И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заношенный шнурок с низку дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой, и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что заребило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место. Потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная почти 100 лет тому назад «Грамматика любви» или «Искусство любить» и быть взаимно любимым. «Эту книжечку я, к сожалению, не могу продать», — с трудом проговорил молодой человек. «Она очень дорогая. Они даже под подушку ее себе клали». «Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее?» — сказал Ивлев. «Пожалуйста», — прошептал молодой человек. И, превозмогая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать грамматику любви. Она вся делилась на маленькие главы. О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви платонической. Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни», — читал Ивлев. «Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оного. Женщины никогда не были так сильны, как когда они вооружаются слабостью. Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень. Первая принадлежит женщине милой. Сията делается владычицей нашего сердца, прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки. Затем шло изъяснение языка цветов, и опять кое-что было отмечено. Дикий мак — печаль, вересклет — твоя прелесть запечатлена в моем сердце, могильница — сладостные воспоминания, печальный гераний — меланхолия, полынь — вечная горесть. А на чистой страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в грамматику любви, и сказал сделанной усмешкой: «Это они сами сочинили». Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжечку. Мутно-золотая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, жена дьякона, что молодой Хвощинский живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лужке, о ее ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь», — подумал он. И, вынув из кармана грамматику любви, медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице. «Тебе сердца любивших скажут, в преданиях сладостных живи, и внукам, правнукам покажут сию грамматику любви». Москва, февраль 1915 год.